Джек поморщился от боли и выругался. Потом повернул голову в сторону поверженного француза. «Этот ублюдок не будет сегодня праздновать победу, милорд». «Молчи, не трать силы». Ранд видел, как кровь пропитывает одежду Джека. «Лекаря!» — проревел он, дико озираясь по сторонам. Холодея от страха, Ранд сбросил латные рукавицы и обхватил ладонями его голову. «Держись, друг мой!» Лицо Джека посерело. Глаза закрылись. «Черт побери! Думаю, что я уже мертв». «Нет!» — завопил Ранд. «Я не позволю тебе уйти! Как я посмотрю в глаза Бонни, когда она узнает, что ты погиб из-за меня?» На лицо Джека упала длинная тень. Он с трудом приподнял веки, устремив взгляд куда-то за спину Ранда. Оглянувшись, барон увидел в нескольких ярдах от них короля Генриха. Сзади к нему осторожно приближался французский воин в доспехах, но без шлема. В руках он сжимал булаву. Ранд предостерегающе крикнул, но было уже поздно. Смерть Генриха казалась неизбежной. Еще немного, и булава опустится на голову молодого короля. В этот момент нападавший замер и рухнул на землю. В шее у него торчала рукоятка кинжала. Не веря своим глазам, Ранд повернулся к другу. Джек слабо улыбался, опираясь на локоть. «Они отняли мои пальцы», — прохрипел он, — «но не мою меткость». Ранд оглянулся на спасенного Генриха и понял, что тот узнал его. Король приблизился к ним и, холодно взглянув на барона, обратился к Джеку. «Как тебя зовут?» «Джек. Джек Кейт». «Ты спас мою жизнь, Джек Кейт. Я хочу вознаградить тебя». «Победа!» — выдохнул Джек. «Вот награда, ваше высочество». Генрих торжественно поднял свою шпагу и плашмя приложил ее к плечу воина. «Во имя Отца и Сына и Святого Георгия я посвящаю тебя в рыцари». Джек беспокойно пошевелился на коленях Ранда. «Я думал», — слабеющим голосом проговорил он, — «я просил, чтобы мне постоянно напоминали, чтобы я никогда не стал рыцарем. Я не смогу отка...» «Джек!» — слезы струились по лицу Ранда. «О, Боже, Джек! Если бы рыцарство заслуживало...» Он встретился взглядом с Генрихом. Ранд знал, почему король сделал такой жест. Простых воинов закапывали в общих могилах, а рыцарей доставляли в Англию, где хоронили на священной земле. «Итак, ты сражался, Логвуд», — ледяным тоном произнес король. «Но на чьей же стороне?» «Изменник принял сторону Франции», — загремел гневный голос. К ним подошел герцог Йоркский и выхватил из-за пояса Ранда корону. «Лонгвуд стащил это из обоза!» Лицо Генриха побелело от гнева. «Иисус, Ранд, я все-таки не зря опасался, что ты предашь меня!» «Я не предавал вас, ваше высочество! Мандрагон взял...» «Ваше высочество!» — раздался крик связанного. Увидев Джека, он перекрестился. «Ваше высочество, герцог Брабант прибыл с новыми силами!» Изрыгая проклятие, герцог Йоркский поспешил к пленным. Генрих посмотрел вдаль, затем на обоз. Ранд проследил за его взглядом. «Пресвятая Дева Мария!» — воскликнул король. «Пленных больше, чем охранников! Если они взбунтуются и захватят оружие, мы будем окружены». В это время принесли носилки —